Глава 35. Сход клокотал. Кулачье, собравшись кучками в углах клуба, пыталось злобным гамом и криком сбить оратора. Только один ворчук стоял у окна, спокойный и сосредоточенный. Но стоило ему будто невзначай шевельнуться, и гам возрастал с новой силой. Сколько же можно накладывать? Все дерут и дерут, до костей ободрали, все власти да власти. Где вы этот хлеб у нас видели? Скоро сами землю будем грызть. Пускай фабричные с землей повозятся, тогда, может, меньше будут обдирать нас. Привыкли по часам работать. Мирошниченко подал знак Степану Кушниру, и тот, невысокий, проворный, легко вскочил на сцену. Ворчук снова шевельнулся. Карпо, чуть не прыснув от смеха, нагнулся к Лиферу Сазоненко. «Регентует мой, только камертона не достает». Лифер сейчас же присоединил свой голос к общему гвалту. «Вот еще активист объявился. Ничего, Степан, бери мироедов за холку. А что он сам сдал? Фунты несчастные. Что полагалось, то и сдал. До коих же пор нам будут голову морочить? Все ограничивают да ограничивают. Когда же этому конец? И так уже с голоду пухнем», — выделился вдруг голос Ивана Сичкаря. Кулаки загалдели. Но Кушнир широко расставил ноги и насмешливо щурился. «Меня не переорете», — говорила его крепко сбитая фигура. Когда гомон немного утих, Кушнир покосился на гладкого, заплывшего жиром Сичкаря и проговорил. «Тут Иван Сичкарь разглагольствовал, что он с голоду пухнет. А вот жена его недавно хвалилась, что он у врачей от лишнего жира лечится. Словом, я гляжу, нет у них в семье порядка. Даже с женой днем не сговориться никак. Уж насчет ночи не знаю». Раздался взрыв хохота. «У меня сердце больное!» — крикнул Сичкарь. «И воспаление хитрости!» — серьезно добавил Кушнир. «Ох, и влетит же нынче Сичкарю!» — заметил Варивон Очерет, протискиваясь от двери к Дмитру. Тот наклонился к красному, как рыжик, уху товарища, спросил шепотом. «Узнал? Все узнал. Не там мы с тобой искали. Он хитрее оказался». И Варивон стал осторожно пробираться к сцене, не сводя глаз с Мирошниченко. Свирит Яковлевич поймал этот многозначительный взгляд и на минуту вышел из-за стола. «Вы только подумайте, товарищи», — продолжал Кушнир, — «до чего может дойти кулацкая наглость? Они смеют рабочим, шефам нашим кричать, пускай фабричные с землей повозятся». В углу снова зашумели, но оратор тут же обернулся к президиуму. «Я думаю, что граждан Заидчука и Денисенко надо оштрафовать за срыв собрания». «Примем к сведению», — отозвался Мирошниченко. В углу затихли. «Так вот, товарищи, до чего распоясались кулаки. Они мало того, что прячут хлеб, еще хотят бросить тень на нашу дружбу с рабочим классом. Не будет, по-вашему, не будет, господа богатеи. И хлеб вы все-таки вывезете. А кто гноит его, тем жало повырываем. Угрожает тоже голодранец. Руки короткие». «Не короткие, гражданин Данько, как раз достанут». «Да разве я что сказал? Это не я. А язык твой?» «Язык, может, он таковский. А ты дураком не прикидывайся, хлеб все равно найдем». «Не найдете, если нету его». «Хорошо запрятал. Я видал, кто-то ночью в лесном овражке копошился». «Черта ты видел!» — Данько забеспокоился. «Так вы, дядя Яков, чертом обратились? А мне и невдомек, эко башка бестолковая!» Хохот. «Пошел ты ко всем дьяволам! Одного вижу, а где же остальных искать? Вот они, возле Данька. Тут их хоть пруд пруди. Вот зачем его во вражек-то понесло. Да ладно, свезу я свое задание. Дайте только с Яровыми управиться. Давно бы так. А вражком его напугали. Кулак псом подбит, а лисицей прикрыт. Тьфу на вас! Себе в борщ! Кушнир переждал, пока собрание успокоится, и продолжал. Рабочие все для нас строят, все вырабатывают. Ни трактора, ни плуга, никакой другой машины в землю не зарывают. Все везут нам. Так что же, советское село оставит их без хлеба? Никогда. Беднота и середняки ни в чем не провинились перед своим государством. А кулаков надо тряхнуть, чтобы из всех щелей зерно посыпалось. Гляди, как бы твои кости не посыпались. Скоро весь воз разлетится. Кушнир переглянулся с Мирошниченко и кивнул головой в сторону кулаков. Этот кулацкий выводок прямо-таки казанскими сиротами прикидывается. Ничего, мол, у нас нету, не уродилось. Я думаю, стоило бы сейчас в тайнички к этим сиротам заглянуть. Давно пора. Доходили уже. До коих пор обдирать нас? Снова поднял голос Сичкарь. Вот и начнем. С самого что ни на есть, бедного. С того, кто в насмешку тычет нам пудик. Ишь, расщедрился. С Ивана Сичкаря и начнем. «Ну и начинайте», — процедил сквозь зубы Сичкарь, и маленькие желтые зрачки его злобно сверкнули. «Весь лес уже перекопали. И еще раз копнем. А мне что? Кто не ел чесноку, от того не воняет. От тебя не чесноком, а лишаком болотным смердит». Прямо с собрания ко двору Сичкаря потянулась большая толпа людей. И набитому жиром хозяину негде было в этой толпе укрыться. «Ну и житье пошло, пропади оно пропадом!» — жаловался он маломощному середняку Александру Пидепригоре. «Вот напоролись, так напоролись!» «Ага, ага!» — соглашался Александр, больше всего беспокоясь, как бы Сичкарь не вспомнил о давнишнем долге. На него ведь бог знает, какой процент нарос. Просторный кулацкий двор над прудом еще издалека встретил гостей громыханием цепей и собачьим лаем. Псы у Сичкаря большие смахивали на волков. Хозяин долго возился с хитро придуманными замками и щеколдами. Наконец ворота распахнулись, и толпа потекла во двор. Над прудом повис гомон. Свирит Яковлевич уверенно подошел к большой риге и приказал разобрать боковушку. И не успел исполнитель отодрать топором верхнюю дубовую доску, как из промежутка двойной стены золотым потоком брызнула пшеница. Сообразил чертов мироед. И кто бы мог подумать, что тут стены двойные. Вот тебе и напоролись. Вырвалось у Пидопригоры, и он злыми глазами покосился на побледневшего Сичкаря, даже забыв про долг. Свирит Яковлевич оглянулся и громко сказал Бондарю: «Придется тебе теперь с уполномоченным к Денисенко идти. А что ж, давно пора». Денисенко, следивший за каждым шагом актива, не по летам проворно подбежал к нему и прошептал запекшимися губами: «Свирит Яковлевич, сам свезу. Давно бы сдал, да валы в работе. Яровые-то осыпаются, горят». Мирошниченко подумал и решил: «Ладно, только сейчас везите. Мигом, вот сына кликну». Денисенко тряхнул грязной шапкой волос, обернулся, для чего-то провел рукой по багровым складкам шеи и выбежал со двора. «Испугался», — подмигнул Бондарь. «Подумал, что и его тайник найдут». «Проследить за ним надо. В вполголоса заметил Мирошниченко и добавил громко. — А теперь, Иван Тимофеевич, ступай к Пилипенко, забирай зерно.